Как-то странно. Вроде бы зашла сменить халат, а ушла, не закрыв дверь. В это время он заметил, что дверь на балкон тоже не закрыта, и ощутил какую-то непонятную дрожь. Он осторожно выглянул на балкон. Там никого не было. Протиснувшись за колонной, он оказался на балконе Виктора. Дверь была закрыта, но Серджио толкнул ее, и она легко поддалась. Он окинул комнату взглядом. Вроде бы все в порядке. Значит, он шагнул к ванной. Там горел свет, дверь была чуть приоткрыта. Серджио распахнул дверь, и в зеркале его взгляд встретился со взглядом Элен Симонен. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Девушка причесывалась и теперь так и застыла с гребнем в руках. Но улыбка по-прежнему играла у нее на лице. «Вы ищете Виктора? Он на пляже». «Значит, отметил про себя Серджио. Теперь я должен считать, что вы между собой поладили, и что здесь ты чувствуешь себя как дома. Ну, подожди, я тебя выведу на чистую воду». «Нет, я не Виктора ищу». «Вот как? Я попал сюда через вашу комнату». «О, вы хотите мне что-нибудь сказать?» «Отлично, отлично играешь. Мило и естественно улыбаешься. Возможно, что кто-нибудь другой на моем месте снял бы с тебя халатик и заключил в объятия. Наверное, это было бы весьма приятно. Да-да-да, думаю, что он бы не пожалел, но я не желаю рисковать. Я тебя оставлю там, где ты стоишь, и отделаюсь одной улыбкой». «Нет, я ничего не хотел сказать. Ну, сначала только, но потом подумал, что нужно вас предупредить. Оставлять открытую дверь в номер не очень-то осторожно». «Мерси. Вы закрыли дверь?» «Нет». «О, тогда мы ее закроем». Лен прошла мимо Серджио так близко, что он почувствовал, как развиваются ее волосы, пахнущие духами от Кристиана Диора. Вдруг остановилась, обернулась, разжала кулачок, в котором был зажат маленький флакончик, и со смущенной улыбкой пояснила: «Я забыла его у Виктора». Повернувшись на одной ноге, Лен выпорхнула на балкон и прошла в свою комнату. Серджио последовал за ней. Француженка отнесла флакон свою ванную, вернулась в комнату и с невинным видом заявила: «Я бы хотела переодеться. Вы разрешите?» Серджио поклонился, поцеловал девушке руку, улыбнулся и произнес: «Можете на меня рассчитывать». И вышел. В своей комнате он достал карандаш, крупными буквами написал Ирине записку о том, что вернется в 12 часов к обеду и придет прямо в ресторан. Потом спустился вниз, спросил у администратора, нет ли ему писем, сел в машину и поехал в Констанцу. Несколькими минутами позже спустилась Элена и отправилась на пляж. Ирина читала. Виктор разгадывал кроссворд. Девушка сбросила халат и растянулась прямо на песке. Положив голову на руки, она закрыла глаза, словно решила пролежать на солнце до заката. Так она пролежала часа три. Можно было бы подумать, что солнце действует на нее по-особому, вынуждает молчать. До того момента, когда Виктор объявил, что почти 12, Она не произнесла ни слова.